Глава 33. Эридан наблюдал со стороны за Элен. Что-то, очевидно, было неправильно. Она вела себя в седле так, будто впервые вообще туда попала. И это странно. Девушка выросла в провинции, лошади в имении есть. Неужто и здесь ее обделили? Невозможно. Спустя некоторое время стало понятно, что поездка даже физически дается ей тяжело. Однако Элен упорно делала вид, будто все хорошо. Она кусала губы, периодически вздыхала, стараясь сделать это как можно незаметнее, но молчала. Характер бойца, а не девицы на выдане. Достойно уважения. Эридан немного придержал лошадь, чтобы ехать вровень с ней, а потом стянул перчатку и протянул руку, дотрагиваясь до плеча девушки. Сила моментально скользнула с пальцев. «Что вы делаете?» Элен осторожно посмотрела на герцога. «Я чувствую тепло. Закрой глаза и поймешь». Родственница Виконта на секунду зажмурилась, а потом улыбнулась. «О, змея! Это ваша сила. Я ее вижу. Опять. Она обволакивает меня. Приятно. Да, мне показалось, ты устала, поэтому хочу немного добавить бодрости. Сейчас почувствуешь себя лучше. Ненадолго, но все же». Герцог убрал руку, при этом огонь, нехотя будто не желая расставаться с Элен, втянулся обратно. «Спасибо». Девушка снова посмотрела на Эридана, но теперь в ее глазах была искренняя благодарность. «Мне на самом деле лучше. Вы очень заботливы по отношению к моей дочери». Ларри, о котором Эридан почти забыл на эти мгновения, поерзал у него за спиной. «Как иначе?» — герцог пожал плечами, словно речь шла об очевидных вещах. «Она моя женщина. Скоро будет ей вернее. Моя прямая обязанность — заботиться о ней». «Обязанность?» — Ларри переспросил с интонацией, которую сложно было расценить однозначно. То ли усмешка, то ли сомнение. «Не только. Это мое желание». Эридан замолчал, осмысляя свои эмоции. Он на самом деле хотел, чтобы Элен было хорошо, во всех смыслах этого слова. Чтобы она улыбалась ему, чтобы ничто не беспокоило и не огорчало ее. Чтобы его женщина была счастлива. Это оказалось настолько мощное осознание, что внутри словно душа перевернулась. Сделала кульбит, вставая с ног на голову. «Да, она его женщина. Его». И какая разница, что стало причиной подобных чувств? Предназначение? Ну и ладно, пусть будет так. Но теперь именно в данную минуту Эридан ощущал небывалую наполненность, завершенность. Словно прежде он был неполноценен, но наконец все стало правильно, как и должно. Он снова посмотрел на девушку, которая после того, как сила пробежала по ней, стала выглядеть немного бодрее. Внутри разлилась теплая волна нежности. Герцог еще несколько раз совершал подобные действия, когда замечал, что Элен снова становится тяжело. К вечеру им обязательно нужно было добраться до последнего на пути города. Имение Соул располагалось на окраине Империи, поэтому до границы с каньоном езды было на пару дней. Как раз переночуют в Лантарисе, утром выдвинутся, чтобы когда начнет смеркаться, привал сделали уже на тропе. Так охотники называли дорогу, идущую вдоль каньона к землям эльфов. «Наида!» Охотница натянула повод, придерживая лошадь. Судя по ее лицу, она уже изрядно утомилась слушать бесконечный треп арака, который не замолкал ни на минуту, заливаясь соловьем и стараясь, видимо, таким образом произвести на красавицу впечатление. «Я знаю, секреты гильдии выдавать нельзя, но все же, в общих чертах, что нас ждет? По тропе только ваши ходят. И, насколько мне известно, зачастую тем, кого они сопровождают, завязывают глаза, а иногда и уши закрывают специальными заглушками». «Что нас ждет?» — охотница немного помолчала, а потом все же ответила. «Близость каньона влияет на все, что находится рядом. Ты знаешь, черный, откуда он взялся, никто объяснить не может. Вроде давным-давно столкнулись два лорда. Непонятно, что делили и почему их ссора вылилась в прямой конфликт. Но результат вышел тот еще. Появился каньон. Территория, где никто не бывал по той лишь причине, что стоит оказаться поблизости, с разумом любого существа происходят странные вещи. Видится то, чего нет. Слышится то, чего не существует. Страхи, самые тайные, самые отвратительные, вылазят наружу. Я ходила по тропе раз 5 или 6. Ну, что сказать. У нас есть некоторые способы свести влияние каньона к малому. Однако не до конца. Это тяжело. Точнее, не могу объяснить. Как и не могу достоверно оценить, что из происходящего там было ложью, а что реальностью. Просто вообще стараюсь не вспоминать и не думать. Я не смогу тебе в двух словах описать, с чем столкнемся. Главное — дойти до конца тропы и никуда не свернуть. Тем более, зная лордов, сомневаюсь, что ты или твой товарищ согласитесь завязать глаза. Вы свято верите в свою силу, что она вас защитит и поможет справиться со всем. Посмотрим». Охотница отпустила повод, и лошадь чуть ускорилась, уходя вперед обратно вровень с виконтом. Дорога была не настолько широкой, и им приходилось ехать либо подвое, либо друг за другом. К тому же периодически их обгоняли другие путешественники, направляющиеся в Лантарис. В большинстве своем купцы. Этот приграничный город славился самыми искусными кузнецами. Оружие, которое производили лантарисские умельцы, раскупалось по всей империи, будто горячие пирожки. Сам Эридан имел коллекцию кинжалов одного мастера, чье творение ценилось на вес золота. Дело было не только в профессиональных навыках. Оружие, выкованное в Лантарисе, имело особенность, выделяющую его среди прочих. Оно было зачаровано от воздействия силы или дара, и в случае боя могло выдержать удар мага. Этот секрет кузнецы приграничного города хранили до смерти, передавая лишь своему преемнику. Как они добивались подобного результата, никто не знал, но существовала версия, будто это связано с каньоном. Наконец, вдали показались стены Лантариса. Элен, судя по всему, держалась на природном упрямстве. Даже всплески силы Эридана ей уже не очень помогали. На въезде их встретили стражники. Оплатив в казну положенные монеты, герцог пропустил вперед спутников, а сам немного задержался. «Скажи-ка, мастер Хоуп еще жив?» «Конечно, что с ним станется?» Молодой парень, несущий вахту, усмехнулся, а потом подтолкнул в бок своего напарника, усатого мужика лет 40. Спрашивает, жив ли Хоуп, слыхал? «Да он всех нас на погост проводит. Мне кажется, его в серые пределы брать не хотят из-за склочного, отвратительного характера». «Его кузня все там же, на окраине?» «Угу. А ты с какой целью интересуешься? Не разбойник случаем?» «Так, если что, имей в виду, ограбить Хоупа проще в каньон сходить, и то безопаснее для жизни». Эридан молча стянул перчатку, а потом показал правую руку, на которой поблескивало фамильное кольцо с черным драконом. «Ух ты, да ладно!» Усатый вояка склонил голову ближе, чтобы убедиться, не обман ли зрение, потом поднял взгляд на самого герцога. «Вот это гости в нашем городе! Так это бургомистру надо сообщить же!» «Не надо! Пусть спит спокойно, утром я уеду. Спасибо за информацию». Эридан пришпорил лошадь, которая ускорила шаг, догоняя остальных. «Вас повсюду знают?» Ларри, молчавший все время разговора, подал таки голос. «Знают. Из-за войны с некромантами?» «В том числе. Побережье в другой, прямо противоположной стороне. Островные шли оттуда, и решающий бой произошел далеко от этой земли. Но тем не менее, предыдущий император почему-то, прежде чем бой состоялся, защищать Лантарис отправил около 20 магов. Считал, что отдача силы накроет его в первую очередь. Не знаю почему, но особо много не объяснял. И ведь так и вышло. Когда огонь пронесся по некромантам и их творениям, если верить рассказам очевидцев, над Лантарисом в то же мгновение расправил крылья огромный черный дракон. Он словно был сотворен из пламени, только темного цвета. Размеры его оказались несоизмеримы. Всем магам пришлось использовать дар почти целиком, накрывая город защитным куполом. Из 20 человек 20 остались опустошенными. Насколько мне известно, в полной мере дар так и не вернулся никому. Почему именно сюда ударила самая сильная волна, сказать не могу. И спросить некого. Как ты знаешь, утром император был найден мертвым в своей собственной кровати. Тем не менее, черного дракона тут знают очень хорошо, ровно как и носителя его огня. Ларри за спиной герцога что-то буркнул себе под нос, но от более откровенных комментариев воздержался. Видимо, горечь в голосе Эридана послужила тому причиной. Хотя, честно говоря, он и сам не знал, почему разоткровенничался с отцом Элен. На самом деле, воспоминаниями о той ночи Эридан не делился ни с кем. Это было, наверное, все же страшно. Сначала безумно сильная, ломающая боль в момент, когда вся существующая сила лордов вошла в него. Ему казалось, будто тысячи острейших кинжалов пронзают его тело. Потом бешеная скачка до нужного места. Порталом перемещаться было нельзя. Огонь в таком количестве, собранный в одном лорде, мог повести себя так, что вообще бы не осталось следа не только от Империи, но и от всего мира. И, наконец, выплеск. Эридан стоял на холме, глядя, как внизу простирается вражеский лагерь. В голове не задерживалось ни одной мысли. Сила била через край, и держать ее остановилось безумно трудно. В нужный момент Эридан развел руки и снял все барьеры. По ощущениям, очень похоже, будто он горит в пламени. Не как лорд, которому это не причинит вреда, а как обычный человек, сгорающий заживо. Пламя волной разлетелось от него в разные стороны. Для того и были нужны маги. Они прикрывали тыл, где оставалась незахваченная территория империи и люди, которых нужно было закрыть от огня. Эридан помнил их в мельчайших деталях до сих пор. 5 девушек и 5 юношей. Самые сильные, самые одаренные. Они справились со своей задачей, но навсегда остались калеками. Их дар выгорел, как и их тела. Страшные, неизлечимые раны. После того, как произошел выплеск, он сам своими руками, шатаясь от слабости, собирал тела магов, покрытые ожогами и волдырями, а потом тащил по одному до ближайшего водоема, чтобы иметь возможность с помощью силы облегчить состояние этих мальчиков и девочек, рискнувших жизнью. Впервые, сидя у озера, чувствуя опустошенность, герцог Черный мысленно просил помощи у дракона-прародителя, умоляя того защитить этих детей и позволить им поправиться. А потом, словно обухом по темечку, весть о смерти деда. Непонятная, не укладывающаяся ни в какие рамки. Эридан тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и улыбнулся Элен, которая настороженно наблюдала за ним, видимо, интуитивно чувствуя его состояние.